858. Космическое переустройство требует сочетаний, утвержденных соответствием. Когда дух отзывается на космические переустройства, то устанавливается связь между космосом и человеком. Потому когда дух созидает вместе с космосом, то утверждается космическая связь. Как же можно утвердиться в космическом переустройстве? Только качеством соответствия. Качество соответствия движет космическими созиданиями, потому человечество так утверждает явление продвижения своего духа, так утверждается беспредельное соответствие.